Этот факт и повлиял на его хорошее настроение. Однако, несмотря на то, что теперь он знал все планы Алисы, он не понимал, как ей удалось заставить Мэри подчиниться. Мэри специально пришла в его башню, чтобы сразиться с ним. Более того, Грим верил, что Мэри все равно оставит все административные и лидерские задачи ему, даже если выиграет. Она просто хотела получить титул босса. Вот почему обычные методы убеждения и предложения выгоды были неэффективны против Мэри. Единственный способ завоевать уважение Мэри – бороться с ней. Она займет положение, на котором должна быть, только когда противник продемонстрирует силу, которой должен обладать лидер. Итак, Гриму было крайне любопытно, как Алисе удалось справиться с Мэри. После различных техник воздействия, Грим наконец-то сумел выпытать у Мэри сделку, которая произошла между ней и Алисой. Заключение родословной. Грим хлопнул себя по ноге. Черт возьми, почему я об этом не подумал? Однако он прекрасно понимал, что ничего не может поделать. У него не было таких трюков в рукавах, как у Алисы, поэтому он мог заставить Мэри подчиниться только с помощью чистой силы. И все же Алисе удалось усмирить Мэри всего лишь парой слов. Возможно, так ведьма судьбы решала дела каждый день. Грим даже представить себе не мог, что происходит, пока он наслаждается с Мэри. Далеко-далеко, в башне судьбы, Алиса смотрела на небо, полное звезд. Слезы катились по ее щекам. Прекрасный свет звезд осветил ее красивое лицо, а также ее длинные шелковистые волосы, которые были наполовину серебряными и наполовину белыми. Никто не знал когда, но почти половина ее длинных волос побелела. Глава 479. Битва в ночи бушевала. Ни одна из сторон не желала отступать, несмотря на большие потери. С общей точки зрения, пчелолюди оба по-прежнему владели инициативой на поле боя. Отряды солдат-пчелолюди непрерывно атаковали агров отравленными стрелами и копьями. С другой стороны, солдаты-агров, полагаясь на свою жесткую шкуру и хорошую регенерацию, пробивались через атаки. Они совсем не боялись ядовитых стрел. Вместо этого, они ревели и бросали большие валуны в пчелолюдей. Солдат-пчелолюдей продолжали сбивать с навеса, и без того жесткая шкура агров начала светиться красным светом под действием зака. Они махали палками и бросались к оборонительным линиям солдат-пчелолюдей, выдерживая дождь ядовитых стрел. Разрыв в силе был слишком велик. Даже два или три солдата-пчелолюди не могли отбиться от одного агра. Если бы не численное преимущество пчелолюдей, зак, возможно, смог бы прорваться в гнездо с четырьмя дюжинами агров позади. Дикие агры были по меньшей мере 3 метров в высоту. Они не носили ни доспехов, ни одежды, и кроме грубого куска кожи, обернутого вокруг талии, на их теле не было защитного снаряжения. Каждый раз, когда зак издавал гневный рев, эти агры трясли палками и бились о линию фронта солдат-пчелолюдей. Они даже не пытались увернуться от стрел. Вместо этого они бросались вперед со своим оружием, толстыми руками прикрывая свои уязвимые головы. Шкура агров в основном отражала отравленные стрелы. Лишь немногим удалось пробить ее и вонзиться в плоть агров. Им было наплевать на это. Они продолжали двигаться вперед, как будто у них были крылья за спиной. Их мускулистые тела давали им мощное телосложение. Отравленные стрелы, которые калечили обычных лесных существ, вызывали у агров лишь легкое головокружение. Когда кровожадность зака поглотила их, экспоненциальное увеличение их сопротивления сделало их невосприимчивыми к той частичке головокружения, которую они чувствовали. Единственными, кто мог справиться с воинами-аграми, были два странных жука. Эти странные жуки похожи на помесь саранчи и пчел. Они были 2-метровой длины с парой полупрозрачных крыльев на спине. Их самой отличительной чертой была молниеносная скорость полета и пугающие челюсти. Они летали так быстро, что оставляли за собой след красного света. Их острые конечности могли вонзаться в мускулистые руки агра. В тот момент, когда им удавалось цепляться за врага, они использовали свои массивные челюсти, чтобы разрывать глотки врагам. Если огр продолжал сопротивляться, жук разрывал им шею пополам. Регенеративные способности не помогли аграм против такого существа. Скорость, с которой кровожадные пчелы убивали агров, была даже выше, чем у агров, убивающих пчелолюдей. Как будто обе стороны участвовали в соревновании по убийству. У кровожадных пчел было 11 очков силы, 8 очков телосложения и 13 очков ловкости. В ситуации, когда их сила была не меньше, чем у агра, их 13 очков ловкости позволяли им полностью сокрушить любого агра. Тем не менее, Они знали о могуществе двуглавого агрозака. Вот почему они нападали только на обычных агров и избегали места, где был Зак. Зака можно было бы назвать магом, но, к сожалению, он был магом, который опирался на силу как на основу. Не имело значения, была это кровожадность, увеличение скорости атаки или грубая сила. Все эти заклинания для бойцов, пока шло сражение, в тени сидела и наблюдала и зловещая форма. Сила Беллиса резко возросла, он достиг пика продвинутого ученика. Он был всего в одном шаге от того, чтобы стать псевдоадептом. Вот почему он пришел сюда, хотя и знал, что это рискованно. Однако его стремление к большей силе вынудило его прийти, не заботясь о безопасности. Он воспользовался невежеством обеих сторон и бесшумно воровал добычу. Он внимательно следил за полем боя. В тот момент, когда падал обр, он приказывал своим жалящим скорпионам проложить туннель под землей. Затем Беллис находил подходящий момент, чтобы скорпионы вырвались из земли, пока никто не заметил. Скорпионы хватали труп и тащили его обратно в туннель. Кража трупов. Только такой человек, как Беллис, чья личность была искажена, мог совершить такой бессовестный поступок. Любой другой ученик никогда бы на такое не пошел. Однако Беллис вдруг поежился. Он повернулся и посмотрел на юго-запад. В этот момент жук-разведчик, которого он разместил по периметру, заметил странную фигуру. Алые доспехи, развернутые крылья летучей мыши, пышная фигура и несравненно высокомерное выражение лица. По какой-то неизвестной причине, в глубине души Беллиса поднялось необъяснимое чувство страха и ужаса, как будто он столкнулся с естественным хищником. Кто это? Почему он так боялся ее? Мэри доминирующе спустилась на поле боя со своими четырьмя подчиненными. Позади не возвышались три бронированных рыцаря. Их налитые кровью глаза пронеслись по каждой форме жизни, присутствующей на поле битвы. Старый лис Ван Ли по-прежнему был одет как пожилой благородный. Он стоял на толстой ветке дерева и возбужденно смотрел вниз, на поле битвы. В его глазах любая жизнь на поле боя была лакомством. «Адепт, ты перешел границы». Двуглавый огрызак вышел к пришельцам. С каких это пор магические твари стали играть по правилам? Не забывайте, что это черный лес. Кто сильнее, тот и правит. Малиновые глаза Мэри становились ярче. «Трепещите, кричите. Отныне я, Мэри, буду править этим местом». Объявив войну, она сложила крылья. Ее тело превратилось в луч красного света, когда она появилась рядом с Заком. Бесстрашный Зак взревел и махнул толстой деревянной дубинкой. С помощью увеличения скорости атаки движения Зака были в несколько раз проворнее, чем раньше. Тем не менее, эта скорость была незначительной при столкновении с кровавой Мэри. Мэри пролетела мимо ребер Зака. Снова вспыхнул алый свет, соблазнительное тело Мэри появилось в метрах в 30. Все поняли, что Зак ранен, только когда она подняла руку и начала облизывать кровь на своих острых когтях. На Заке было 10 царапин разной глубины. Его шкура не выдержала. Такие раны были не особо значительны для двухголового агра. При обычных обстоятельствах раны затягивались через 3-5 секунд. Но, как ни странно, вокруг ран появились следы энергии крови. Сколько бы Зак ни старался, они не заживали. «Черт возьми, что это такое?» Зак сердито закричал. Он махнул деревянной битой. Вспыхнула ярко-красная аура, кровожадность, увеличение скорости атаки, грубая сила. Сила двуглавого агрозака возрастала экспоненциально. Он снова взревел и бросился на врага. Однако на этот раз с ним столкнулась не Мэри. Это был кровавый рыцарь Сорос. Его титул рыцаря второго класса больше не соответствовал его реальной силе, но это не отменяло его крепкое тело. Именно поэтому Зак был быстро побежден. Здесь, в мире адептов, три рыцаря второго класса из другой плоскости могли проявить только силу первого класса. Однако этого было более чем достаточно, чтобы справиться с этими существами. Беллис спрятался в тени, наблюдая, как Мэри и ее рыцари сеют раздор на поле боя. Ужас в его сердце стал еще сильнее. «Возможно, мне пора уходить». Когда он развернулся, перед ним появилась улыбка хитрого старого лиса Ван Ли. Глава 480. Это была односторонняя бойня. С точки зрения числа, пчелолюди Абай-агры были двумя из самых больших племен в этой области. Их сила позволяла им сокрушать другие племена. Даже такие великие существа, как виверны, не могли так просто проникнуть на их территорию. К несчастью для них, теперь они столкнулись с сокрушительной мощью кровавой королевы. Три кровавых рыцаря, которые стояли в форме треугольника, были непобедимы на поле битвы. Рунические длинные мечи в их руках могли ударять и близко, и далеко. Можно было видеть, что главными врагами кровавых рыцарей были мускулистые и высокие эгры. Именно поэтому они бросили большую часть своих техник в те области, где были сосредоточены эгры. Однако их атаки были размеренными. Эгры были ранены, но не мертвы. С другой стороны, пчелолюдям не повезло. Столкнувшись с надоедливыми ядовитыми стрелами из полога и волнами пчелолюдей с копьями, кровавые рыцари наносили беспощадные и жестокие удары. Солдат пчелолюдей, пораженных мечами, разъедало до неузнаваемости. Они превращались в сморщенные трупы и падали с небес. Большая часть крови в их телах была вытеснена и сконцентрирована в багровый шар крови размером с кулак. Эти сферы вращались вокруг кровавых рыцарей. Каждый раз, когда они были ранены, часть сферы крови отделялась и входила в их тела, пополняя энергию крови. При дальних атаках сферы крови трансформировались в щиты различной формы. Эти щиты могли помочь им отразить часть атак. Количество сфер крови, собранных вокруг них, также означало их силу. У двух рыцарей было только две сферы крови, вращающиеся вокруг них, в то время как у самого могущественного, Сороса, было четыре. С тех пор, как Мэри превратила их в кровавых рыцарей, Сорос и остальные больше не боялись обычного яда. Кроме пары жизненно важных мест на их телах, яды им не страшны. Они брали свежую кровь врага, чтобы исцеляться. Этот странный талант обеспечивал рыцарям невообразимую устойчивость в боях. Столкнувшись с дикими магическими существами со слабыми атаками и силой, три кровавых рыцаря были похожи на железные колесницы, бороздящие поле битвы. В то же время, их доставали кровожадные пчелы. К сожалению, ущерб, который пчелы наносили рыцарям, был мал. Контратаки мечом заставили двух пчел отступить, завывая от боли. По сравнению с рыцарями, две эти пчелы были похожи на безоружных крестьян. Их атаки не могли повлиять на противника, в то время как атаки противника сильно их ранили. У кровавых рыцарей был полный набор рунического снаряжения и система боевых техник с атрибутом крови. Для сравнения, у кровожадных пчел ничего не было. Они могли полагаться только на свои тела и природные таланты. До прибытия рыцарей, пчелы легко убивали агров. Они были избиты и изгнаны в тот момент, когда столкнулись с кровавыми рыцарями. К тому времени, когда три кровавых рыцаря успешно уничтожили всех агра, битва между Мэри и двуглавым агромзаком достигла своего завершения. Он купался в крови. Раны по всему телу были окутаны зловещей энергией крови. Они уменьшили мощную регенеративную способность до нуля. Если он пошевелит хоть одним мускулом в своем массивном теле, брызнет кровь. Неважно, куда он бросался. Красный туман, в который превратилась Мэри, постоянно задерживался рядом с ним. Мэри ни разу даже не вступила в прямую конфронтацию с ним. Только в конце, когда его горло пересохло от рева, а его кровь практически полностью вытекла, Зак больше не мог продолжать. Он положил руки на голову и присел на корточки. Зак даже не осмелился сопротивляться. Кровавый туман сгустился, высокая и стройная фигура Мэри снова появилась рядом с Заком. Когда она наступила Заку на голову, огр тихо заворчал. Былая гордость исчезла. Три кровавых рыцаря подошли к Мэри. Агры были разбросаны по полю боя позади них, воя и крича от боли. Что касается пчелолюдей, ни один из них не остался в живых. А Ван Ле? Мэри огляделась. Ван Ле, несомненно, был самым слабым из четырех ее подчиненных. Вот почему Мэри никогда не заставляла Ван Ле участвовать в битвах. Ведь в глазах Мэри, самой важной ценностью Ван Ле был его ум. Его способность сражаться была второстепенной. «Госпожа, я здесь!» Из леса неподалеку раздался голос. «Взгляните на то, что я вам принес!» Ван Ле вывел человека в черном. По какой-то причине человек в черном свернулся калачиком, когда увидел Мэри. С него постоянно падали какие-то черные куски. Затем они быстро разделялись на бесчисленное количество ползающих черных жуков. «Ты боишься меня?» Мэри наклонила голову. Прежде чем Мэри отправилась сюда, Грим смутно сказал ей, что Огненный Трон назначил агента в этом месте, чтобы сдерживать магических существ. Он не рассказал ей никаких подробностей. Только когда она начала вспоминать ту странную улыбку, с которой Грим говорил о Беллисе, Мэри почувствовала, что что-то не так. Она учуяла знакомый запах. Это мутировавшая королева жуков. Взгляд Мэри застыл. Духовное давление, которое обрушилось на Беллиса, внезапно стало убийственным. Тогда, назойливый зложук Актион конфликтовали с Мэри целый год, прежде чем они пришли к какому-то выводу. Победитель выжил, побежденный погиб. Жестокая история их боев наполнила Мэри отвращением ко всем жукам, не говоря уже о Беллисе, практически тенью Зложука. Если бы в тот момент Мэри не подумала о гриме, она не смогла бы удержаться от того, чтобы разорвать Биллиса на куски. Ради грима Мэри подавила чувство отвращения и приказала: «Ты, Биллис, я слышала, как грим говорил о тебе. Ты полностью ассимилировались с королевой, сними рубашку, дай мне посмотреть». Биллис ясно ощущал убийственное намерение. Конечно, это было не потому, что духовные чувства Биллиса были достаточно остры, чтобы использовать их против адепта. Скорее, потому, что Мэри не пыталась скрыть свое презрение к Биллису. Однако, Биллиса больше всего беспокоила не ее враждебность, а мутировавшая королева жуков. Она будто королева боялась адепта Мэри до глубины души. Благодаря ассимилированному происхождению души, страх и нервозность, которые чувствовала королева, были запечатлены в естественных реакциях Биллиса. Несмотря на то, что он никогда в жизни не видел эту сильную и красивую женщину, и хотя они оба принадлежали к одной фракции, его духовное происхождение постоянно предупреждало его. Одна ошибка, и он будет убит на месте. Биллис не хотел раскрывать свое истинное лицо кому бы то ни было после того, как он полностью превратился в жука. Он относился к любому магическому существу или человеку как к врагу, если они выражали презрение, когда видели его лицо. Тем не менее, в этот момент, под леденящим душу намерением Мэри, у Биллиса не было выбора, кроме как снять черную мантию и обнажить свое тело. Нужно было признать, что Биллис был гораздо более преданным пути трансформации в жука сравнению с Актеоном. Большую часть времени Актеон рассматривал трансформацию только как вспомогательное средство. Он хотел сохранить в глубине своего сердца след человечности. Биллис, с другой стороны, полностью отказался от своей человеческой личности. Он взвешивал вещи только с точки зрения чистой силы. Вот почему на его обнаженном теле не было абсолютно никаких признаков человека. Это был странный жук, который стоял прямо и умел говорить. Мэри была в восторге от послушания Биллиса. Вручая гриму королеву жуков, она надеялась, что грим увеличит силу своих подчиненных. Жаловаться ни на что. Ее убийственное намерение было инстинктивной реакцией на тяжелые воспоминания. Теперь, когда Мэри удалось приспособиться, воспоминания больше не могли влиять на ее эмоции. Два красных жука сбежали с поля боя. «Мне нужно знать их текущее положение», — скомандовала Мэри. Они бежали туда. Биллис быстро указал направление, к гнезду пчел. «Если хотите, Биллис может показать дорогу». Даже Биллис стал необычайно послушным и дружелюбным под давлением смерти. Он старался использовать любую возможность, чтобы быть на равных с адептом Мэри. «Вызови всю свою армию жуков. Присмотри за Аграми. Я вернусь, чтобы разобраться с заключенными, как только расчищу пчелиное гнездо. Справишься, получишь 6 трупов, понял?» Биллис будет стараться изо всех сил, чтобы выполнить приказы леди Мэри. Тело Биллиса слегка дрогнуло. Адепт Мэри имела довольно четкое представление о его силе. Биллису нужно было всего 6 агров, чтобы собрать достаточно жизненной энергии и стать псевдоадептом. Когда это случится, он уже не будет так слаб, как сейчас. Ван Ли наклонился к Мэри и прошептал: «Миледи, вас не беспокоит этот человек? Что мы будем делать, если он заберет всю кровь и уйдет?» Мэри продолжала лететь вперед, даже не оглядываясь. «Разве это не лучше? Ему бы не давать мне повода убить его, иначе». Несколько красных силуэтов быстро улетели вдаль, прежде чем она успела договорить. Глава 481. Мэри сильно изменилась после кровавых сражений в войне. Она больше не была ничтожным и безрассудным вампиром из прошлого. По сравнению с масштабами войны, уничтожение местных магических существ прошло гладко. Мэри никогда бы не нашла мотивации взяться за эту рутинную работу по уничтожению мелкой рыбешки, если бы не расчистка территории вокруг Огненного Трона. Договор, который Огненный Трон подписал с местными магическими существами, может продлиться еще 3 месяца. Однако адепты показали свои злые и жадные лица. Мэри возглавила 3 подчиненных ей генералов и 1 военного советника, чтобы отправиться на поиски. Она тащила за собой упрямого и беспомощного Биллиса, собрала 2 шахматные фигуры, которые грим посадил заранее, и носилась в радиусе 500 километров к северу от башни в течение 1 месяца. Мэри и ее войско посетили всех магических существ, чье население превышало определенный порог. Они могли либо подчиниться, либо умереть. 3-го не дано. С магическими существами, которые не подчинялись правилам Огненного Трона, разберутся, а тех, кто имел ценность, потащит в башню, чтобы использовать в качестве рабов. Худшие варианты были отброшены и отданы Беллису. Эти существа стали его источником крови и плоти, чтобы вылуплять боевых насекомых. Изначально расстроенный Беллис сразу же обрадовался. Он начал искренне и честно делать ту работу, которую ему поручала Мэри. Сбор такого количества пищи заняло бы у него 2-3 года. Он бы никогда не смог сделать так, как Мэри, сокрушить все на своем пути за месяц. Беллис был благодарен Мэри. Он даже начал проклинать мелочную природу королевы жуков, которая ассимилировалась с ним. Королева жуков погрузилась в продолжительное молчание. Она не потрудилась опровергнуть мысли невежественного Беллиса. Только королева жуков, которая целый год конфликтовала с Мэри, знала всю степень жестокости и бесстрашия Мэри. Других можно было обмануть красивой и соблазнительной внешностью Мэри, но когда королева жуков думала об этом, ее переполняли агония и бесконечная печаль. Территория немного опустела. Следовательно, магические существа, которые быстрее всех сдались, получили самые лучшие земли. Они также стали разведчиками и стражами огненного трона. Магические существа, которые не желали подчиняться огненному трону, не имели другого выбора, кроме как мигрировать в далекие земли. Имя огненного трона распространилось повсюду. Многие кланы адептов в центре континента выбрали это место как территорию испытаний для своих учеников. Согласно договору между огненным троном и ассоциацией Жентарим, развивалось небольшое человеческое поселение, в центре которого находился город Пайнкан. Каждый день в город поступало огромное количество ресурсов. Буквально за месяц сформировались очертания небольшого города. Внезапный всплеск человеческой активности создал поток людей в огненный трон. С древом чумы в центре появился еще один город, состоящий только из наемников, искателей приключений и учеников на испытаниях. Он привлек кожевников, травников, тайных торговцев и представителей других профессий. Гаргамель, который занимался повседневными делами огненного трона, сам был странствующим адептом. Именно поэтому он глубоко понимал боли и беды странствующих адептов. Таким образом, он полностью отклонил угнетение и презрение, которые большинство кланов адептов применяли к странствующим адептам. Огненный трон объявил политику, щедрую к странствующим адептам. Прибывающие адепты были странствующими адептами. Они временно оставались в башне, открытой для публики. Их пребывание заключалось в сборе знаний, сборе близлежащих ресурсов или даже в заимствовании магических средств в башне адепта. Несмотря на то, что они не входили в ряды дислоцированных адептов, они будут активны вокруг башни. Эти сроки зачастую составляли 1-2 года. Конечно, были и адепты, которые жили на одном месте в течение 10 лет. Гаргамель предоставлял условия жизни с наименьшим контролем людям, которые искали ресурсы и не хотели быть ограниченными кланами. Он также позволял их потомкам остаться в башне. Странствующие адепты не раз создавали группы, чтобы отправиться в приключения или исследовать древние руины. В этих случаях потомки, которые всегда следовали за ними, становились проблемой. О привлечении их к приключениям не могло быть и речи. Оставление их в случайном месте влияло и задерживало их развитие. Вот почему Гаргамель помогал им справляться, призывая больше странствующих адептов к приключениям вокруг огненного трона. Пока они остаются зарегистрированными в огненном троне, они будут пользоваться правами дислоцированного адепта, и им не нужно будет брать на себя обязательные миссии. Ученики, которые пришли вместе с ними, могли наслаждаться возможностями обучения и испытаний в башне. По мере того, как в башню стекалось огромное количество ресурсов, медленно формировался новый рынок. Покупка сырых магических ресурсов и трав здесь и переработка их в ценные магические материалы и зелья были прибыльным делом. Настолько, что привлекало толпы купцов и странствующих адептов. Политика, которую вел огненный трон, может показаться невежественным на первый взгляд. Тем не менее, она находила отклик в сердцах странствующих адептов. Может, это и не подталкивало их к тому, чтобы они изменили свое решение продолжать блуждать, но обильные ресурсы и свободные правила косвенно повлияют на то, что они останутся немного дольше. Один или два странствующих адепта, которые так поступят, не внесут больших изменений. Однако если 7 или 8 захотят остаться, это будет массовая революция для огненного трона. В любой момент огненный трон мог вместить дюжину адептов. В свободное время Гаргамель мог использовать магические кристаллы, чтобы заставить их преподавать уроки. Странствующие адепты часто были мастерами в различных областях. Некоторые из менее популярных магических дисциплин быстро нашли учителей. Темы исследований – в которых могли принять участие ученики, приобрели гораздо большее разнообразие и полноту. Это косвенно увеличило запасы знаний учеников, а также их понимание магии. Конечно, ради дальнейшего распространения имени Огненного Трона и увеличения страсти, с которой размещенные адепты и ученики будут работать за очки вклада, Гаргамель и Грим пришли к решению. После некоторого обсуждения они поместили редкие ресурсы, которых не было на обычном рынке, в вознаграждение за миссии. Например, продвинутые зелья, магические существа уровня адепта, големы элементия и т.д. Эти вещи было трудно найти даже в торговой точке адепта. Кланы и организации монополизировали большинство из них. Когда они появлялись, все сражались за них. Обычные адепты без обильных сбережений не смогли бы получить эти вещи. Однако теперь Огненный Трон ежемесячно вводил определенное количество таких ресурсов. Эти ресурсы не стоили магических кристаллов и не требовали силы. Их можно было получить, если у них было достаточно очков вклада. Более того, когда кто-то оставался на Огненном Троне, ему не нужно было выходить на опасные миссии адептов. Миссии, которые позволяли им получить очки вклада во время пребывания в башне, было множество. Это были такие миссии, как проведение уроков, становление учителем по конкретным темам магических исследований, помощь в управлении магическим садом или обработка материалов. Таких миссий было слишком много. Большинство остающихся адептов могли выполнить одну или две задачи. Вот почему Огненный Трон был способен поддерживать функционирование магических объектов через остающихся адептов, которые не имели договорных отношений с башней. Размещенные адепты, принадлежавшие Огненному Трону, теперь могли выиграть больше времени для своих исследований и экспериментов. Этот гениальный поступок, принесший столько пользы, получил неоспоримое одобрение всех адептов. Положение Гаргамеля как главного дворецкого Огненного Трона укреплялось. По сравнению с исключительным талантом Гаргамеля к управлению, Грим, фактически владелец башни, плохо справлялся с этим. Передав большую часть власти Гаргамелю и Мирил, Грим спрятался на 5-м этаже. Он был поглощен всевозможными исследованиями и экспериментами. Клонирование жука-грабителя все еще тестировалось, даже после более чем 100 неудач. Из-за этого он потерял много ресурсов. Однако прекрасное будущее было прямо перед носом. После того, как он успешно расшифровал огненную руну взрыва, Грим успешно запечатлел ее в своем ядре сознания. Это означало, что он мог добавить взрывной эффект к любым огненным заклинаниям, одной только мыслью. Тем не менее, изменения в рунах в ядре означали, что должны быть внесены изменения в духовные модели заклинания и чтения заклинаний. Это была изнурительная практика. Тем не менее, все, что связано с вычислением больших данных и построением модели данных, можно было оставить чипу. Таким образом, у Грима было время справиться с текущей магической проблемой. Еще две редкие огненные руны ждали расшифровки. Они были перечислены в списке бездействующих миссий чипа. Эти руны будут полезны для боевого мастерства Грима. Глава 482. Огненный трон. В секретной комнате на 5-м этаже башни. Скопление черного пламени осветило массив. Температура в комнате упала до точки замерзания. Грима не волновали эти аномалии. Он молча смотрел на черный огонь размером с кулак. Ему не пришлось долго ждать. Мгновение спустя, из черного огня возник странный пространственный поток. Затем он превратился в отчетливую волну ментального потока. «Какова ваша просьба, адепт?» Голос в черном огне был сухим и холодным. Ментальный поток сильно вибрировал. Было очевидно, что ментальный поток и голос были замаскированы магией. «Я ищу человека. Будет лучше, если вы сможете его убить. Если не сможете, тогда дайте мне информацию и местоположение». Грим был прямолинеен. «Нет проблем. Отправьте основную информацию об этом человеке. Помните, что-то вроде убийства стоит денег. 1000 магических кристаллов за обычного человека и 100 000 магических кристаллов за адепта. Если цель принадлежит клану или организации, цена увеличится в 2-5 раз, в зависимости от ситуации. Учитывая ваше текущее состояние, миссии с адептами второго класса и выше не принимаются, поскольку они упоминали адептов второго класса. Это означало, что у них были средства убить такого, не оставляя никаких следов. Это также означало, что в их организации несколько адептов третьего класса. На континенте адептов, адепты третьего класса были основной боевой силой. Выше был 4-й класс. Эти люди были таинственными персонажами, которые часто запирались в своих комнатах и проводили дни, думая о том, как они пройти через порог великого адепта. При нормальных обстоятельствах было почти невозможно столкнуться с адептом четвертого класса. Как и ожидалось, скрытая сила этих организаций находится за пределами воображения обычных людей. Грим без колебаний отправил необходимую информацию о цели. Информация поступила. Результат будет предоставлен через 3 дня. Адепт на другом конце прервал связь. Черный огонь погас. Массив из рун начал рассеиваться. Надеюсь, они принесут хорошие новости. Алисе удалось угадать имя и образ человека, связанного с источником крови Мэри. Однако она не располагала более полной информацией. Лестер. 300-летний вампир. Учитывая 1000-летнюю жизнь обычных вампиров, он пребывал в бунтарских подростковых годах. Он таинственным образом появился на вилле недалеко от города Фиднан и прожил там несколько десятилетий. Никто не смог бы обнаружить его существование, если бы не его жертвы, включая человека, находящегося под защитой клана Саруба. То, что произошло потом, было точно так, как описывал адепт Андерсен в прошлом. Клан послал много адептов, чтобы уничтожить этого вампира. Однако неожиданно на них напало большое количество кровных слуг. Во время хаоса Лестер сбежал, тяжело раненый. Адепты атакующего клана вернулись с пустыми руками. У Андерсена была возможность обыскать таинственную лабораторию под виллой и забрать флакон с кровью Лестера. Только тогда он начал свои исследования вампиров. Причина, по которой Мэри превратилась в ответвление вампира, была в этих 2 каплях крови. Мэри косвенно стала кровной слугой Лестера. Теперь, когда Мэри стала адептом элитного уровня, ее сила почти догнала этого вампира. Ограничения предела родословной были очевидны. Если этот вампир Лестер не перейдет во 2-й класс, то у Мэри никогда не будет шанса развиваться дальше. Единственный способ изменить это – найти источник крови и провести церемонию переливания крови. Таким образом, Мэри сможет получить пространство для роста, принадлежащее другому человеку. Пока она не достигнет следующего предела родословной, она будет свободна. Попытка найти кого-то только по имени и картинке была практически невозможной задачей для кого-то вроде Мэри. Даже Алиса, как ведьма судьбы, не могла напрямую выяснить местоположение противника. Это означало, что Лестер в настоящее время находится в каком-то странном месте или его скрывает высококлассный адепт. В противном случае Алиса бы нашла его. Поскольку информация, предоставленная Алисой, была слишком простой, у Грима не было выбора, кроме как связаться с известной подпольной организацией на континенте адептов через Гаргамеля. Это была сумеречная рука. Грим надеялся найти Лестера по их каналам и средствам. Всего за 3 дня им удалось найти его. Однако они отклонили просьбу Грима убить его. Причина была проста. Вампир был членом вампирской семьи, и в семье, к которой он принадлежал, было много адептов 2-го класса. По этой причине у Грима не было выбора, кроме как выложить 50 тысяч магических кристаллов, чтобы выкупить подробную информацию о вампире. Лестер Вик, часть семьи Вик, вампирская семья, которая обладала древними родословными. У них было 67 членов, один из которых был вампиром 3-го класса, а 3 были вампирами 2-го класса. Было также 25 чистокровных вампиров и 38 ответвлений. Вампиры, которые еще не достигли подросткового возраста, не включались в генеалогическое древо семьи. Семья Вик проживала в юго-западной части области Жентарима. Здесь жили кланы различных рас. Подобно королевству Шторма, которое громовые гиганты основали в центре континента, адепты других рас заключили мирные договоры с адептами-людьми. Вот почему они бы обладали тем же статусом и правами, что и адепты-люди, если бы не шли вразрез с кодексом практики адептов, установленным ассоциацией Жентарим. Лестер, которого искал Грим, был элитным адептом, одним из самых могущественных чистокровных вампиров среди других чистокровных Вик. Вот почему было трудно избежать серьезной реакции Вик, если он хотел убить Лестера. Нынешнего состояния Грима было недостаточно, чтобы заставить сумеречную руку пойти на риск и оскорбить этих адептов. Следовательно, продав информацию о Лестере, сумеречная рука отрезала все связи с Гримом. Изучив полученную информацию, Грим сразу же попал в дилемму. Согласно записям о путешествиях Лестера за последние несколько лет, он редко покидал Кровавый замок, расположенный в районе Катарсилон. Этот факт увеличил трудность его поимки. Взломать Кровавый замок, может быть, если Гриму надоест жить. Кроме того, Грим также оставил следы, проверив информацию по Лестеру через сумрачную руку. Даже если ему удастся, с большой удачей, убить Лестера. Вик смогут отследить эту улику и легко найти Грима. Грим почувствовал, как затекла голова при мысли о встрече с ужасным вампиром второго класса. Именно поэтому, поговорив с Мэри, Грим решил временно отпустить вопрос о вампире. В конце концов, самое важное сейчас – это его собственное продвижение. Несмотря на то, что продвижение во второй класс было далекой целью, Грим уже нашел свой путь вперед. Единственное, что осталось, это накопление силы. Когда он успешно продвинется во второй класс, сложность этих проблем значительно уменьшится. В конце концов, было гораздо труднее сказать, захочет ли вампир третьего класса семьи Вик столкнуться с адептом второго класса Гримом из-за потомка первого класса. Не говоря уже о том, что Грим не собирался быть обычным адептом второго класса. Когда придет время, вампир третьего класса будет не таким страшным, как мир мог себе представить. Кровавый закомк. 5 черных, как смоль, тяжелых каменных гробов лежали в сырой и темной комнате под землей. Раздался пронзительный скрип, когда крышка гроба сдвинулась. Загорелись факелы. Они освещали зловещую комнату и стены, покрытые уродливым мхом. Второй гроб слева внезапно открылся. Изнутри шел холодный и неприятный воздух. Черный силуэт внезапно сел. Красные глаза горели холодным светом. Каменный гроб рядом с этим человеком тоже открылся, как будто его обитатель почувствовал движение. «Брат, что случилось? Почему ты проснулся?» — спросила красивая девушка-подросток в золотом дворянском платье. Лестер был красивым молодым человеком. Его тонкие и идеальные усы были аккуратно расчесаны. Он излучал ауру благородного джентльмена. Молча глядя в темноту, Лестер заговорил: «Я чувствую, как что-то неизвестное зовет мою кровь. Как будто часть моей сущности просочилась во внешний мир и медленно становится сильнее». «Что?» — прекрасная вампирша не могла не воскликнуть. «Разве ты не знаешь, что значит для нас утечка нашей крови? Потеря контроля над нашими потомками – самый простой способ вызвать ответную реакцию родословной». Лестер понимал ужас этой реакции, однако он не мог вспомнить, когда слил свою сущность. В конце концов, тогда он создал несколько лабораторий родословной, тайно проводя свои исследования. Процесс его изучения шел не совсем гладко. Его несколько раз преследовали человеческие адепты. Тем не менее, он всегда уничтожал лаборатории, прежде чем сбежать. «Возможно, это заблуждение. Не беспокойся, я буду осторожен». Алые глаза Лестера дважды мелькнули, прежде чем он вздохнул и лег обратно в гроб. Когда два каменных гроба закрылись, огонь на факелах погас. Комната снова погрузилась в мертвую тишину. Глава 483. 5 месяцев спустя. Первый голем элементия элитного уровня был отправлен в клан Саруба. По отзывам адепта Фюгина, начальство было удовлетворено послушанием Грима. Они даже не подозревали, что он что-то сделал с големом. В конце концов, Грим не мог скрыть интенсивные и периодические взрывы из своей алхимической лаборатории от других людей. Вот почему клан мог отслеживать деятельность Грима через шпионов, которых они поместили в огненный трон, а также основной показатель успеха Грима в создании големов. Взрывы, которые происходили раз в 2 месяца, а также големы уровня псевдоадепта и адепта, которые появлялись в качестве награды за миссии башни, все это указывало на одну вещь. Этот некогда мощный огненный адепт теперь вкладывал все свои усилия в создание големов элементия. Это было видно по количеству и качеству големов, которых он создавал. Было жаль, что некоторые из големов попали в руки странствующих адептов и учеников через систему миссий, но большинство из этих големов все равно окажутся в руках клана Саруба. Грим прекрасно знал об этом, но у него хватило здравого смысла не вмешиваться. Он продолжал ежемесячно вводить в систему миссии определенное число големов низкого класса. За последние 6 месяцев управления почти всем ученикам Огненного Трона удалось заполучить в свои руки по одному голему. Эти дешевые и мощные помощники были толчком к могуществу учеников башни. Им больше не нужно было быть осторожными, как раньше. 2 сторожевых пса, которые Огненный Трон разместил вокруг, 3-головая демоническая гончая Унгуджа и Медуза Дана, помогали Гриму пристально следить за периметром Черного Леса. Все магические существа, которым было позволено находиться в пределах 300 километров от башни адепта, были тщательно отобраны. Чрезмерно свирепые племена магических существ, или те, кто представлял угрозу, все держались на расстоянии 500 километров. Если глупые враги пытались прорваться через периметр, Унгуджа и Дана объединяли свои силы и посылали войска, чтобы уничтожить их. Если противник был слишком силен, они могли позвать Мэри, которая постоянно бродила по черному лесу со своими подчиненными. Трех псевдо-второклассных кровавых рыцарей, одного могущественного вампирского адепта и Беллиса уровня теперь уже псевдо-адепта было достаточно, чтобы разобраться с любым магическим племенем, которое еще не установило точку опоры. Если бы Грим не запретил Мэри выходить за периметр, она, вероятно, повела бы своих людей еще глубже в лес. Мэри была бесстрашна из-за своего невежества. Она не понимала истинного ужаса Черного Леса. 500-километровый периметр к северу от Огненного Трона, который они теперь контролировали, все еще находился на краю леса. Самыми многочисленными существами, живущими здесь, были странные магические твари. Их сила и класс были на уровне, с которым мог справиться Огненный Трон. Если они войдут немного глубже, то, скорее всего, столкнутся с ужасными магическими существами второго класса. Сил Огненного Трона пока было недостаточно, чтобы биться с такими. Если бы Мэри опрометчиво привлечет магическое существо второго класса к Огненному Трону, у них не будет выбора, кроме как спрятаться в башне. Так как человеческие адепты относились к магическим существам Черного Леса как к ресурсам, с чего бы местных тварям любить этих адептов? Если эти существа обнаружат, что человеческие адепты пробрались в Черный Лес, то они будут преследовать их любой ценой. Следовательно, строго ограниченная Мэри стала заметно скучать после того, как исследовала район в пределах 500 километров. Чтобы избежать неприятностей, Грим быстро придумал идею. Он оставил ученицу башни Сабрину на попечение Мэри. Он слышал, как Сабрина упоминала древние руины, когда он взял ее под свое крыло. Там были какие-то ценные активы. Единственная проблема заключалась в том, что Грим был слишком занят, чтобы найти время пойти туда. Он решил оставить этот вопрос Мэри и поручил ей возглавить команду, чтобы завершить первую приключенческую миссию Огненного Трона. Выбор определили основных членов группы: Мэри, Эндер и Мирил. Сабрина и Беллис пойдут вместе. Группа казалась слишком маленькой на первый взгляд, но их скрытая сила была намного больше, чем мог себе представить посторонний. У Мэри было три псевдо-второклассных кровавых рыцаря, будучи могущественным вампиром-адептом. Она и ее подчиненные составляли более половины боевой силы группы. Как адепты башни, Эндер и Мирил несли с собой несколько элитных големов. И не только они. Даже псевдо-адепт Беллис и Сабрина взяли себе големов. Если бы вся приключенческая группа выложилась на полную, они были бы равно 10 боевым адептам. С другой стороны, Грим был слишком занят. Он был либо в разгаре деградации своего тела или духа, и ему приходилось подпитывать себя, либо в разгаре внезапного подъема своего тела и духа, когда нужно было готовиться к созданию следующего голема. Гриму приходилось раз в месяц закалять свой дух в море лавы под Огненным Троном. В течение 15 дней после закалки его ментальное пространство испытывало непрерывные толчки и сокращения. Тем не менее, это был лишь временный эффект. Если он обеспечивал надлежащее лечение и питание, дух возрастал на 0,04 очка. Это число казалось незначительным, настолько, что даже Грим не смог бы обнаружить его, если бы не детальное сканирование чипа. Однако такой рост был реальным и абсолютным. Если Грим так продолжит, его дух полностью элементизируется. Когда это произойдет, элементизация его тела и духа достигнет равновесия. Тогда будут выполнены необходимые условия для продвижения во второй класс. Чтобы полностью использовать все свое время, Грим использовал яд Вуду, чтобы закалить свое тело в период слабости после закаливания духа. Огненное тело Грима позволяло защищать от урона огнем. Однако элементизация только увеличила совместимость его организма с элементием огня. Это не полностью раскрыло силу в его теле. Вот почему Грим всегда использовал яд Вуду, чтобы стимулировать тело к высвобождению большего потенциала. Затем он тщательно готовил магическую еду, чтобы укрепить основу своего тела. Атрибуты его духа и тела медленно, но верно улучшались. Так проходил день за днем. Группа башни, которая отправилась исследовать руины, еле как вернулась обратно. Область, в которую они ходили, была могильником культа древних адептов. Спустя десятки тысяч лет это место превратилось в опасное место, кишащее блуждающими душами, призраками и монстрами. Если бы не опыт ядовитой ведьмы Эндер, который позволил ей обнаружить аномалию, все члены группы были бы одержимы злыми духами. Они провели бы остаток своей жизни, блуждая в темных пещерах, ни живые, ни мертвые. Группа полагалась на их подавляющую мощь и использовала големов элементия, чтобы проложить путь оттуда. Только тогда им удалось выбраться. Однако их безрассудные действия заставили почти половину духов, находившихся в могильниках, бежать. В районе поблизости случилась призрачная катастрофа. Чтобы избежать остановки адептами ассоциации Жинтарим, которые поспешили на место после инцидента, группа немедленно отступила. Они быстро вернулись в огненный трон. Приключение на этот раз заставило всех адептов женского пола получить различную степень духовного разложения. Тем не менее, они вернулись не с пустыми руками. Они обнаружили странные рунические камни в первых нескольких могилах. Грим успешно извлек из этих камней древние надписи и руны. Конечно, большая часть содержания была личной биографией, оставленной древними адептами, которые были владельцами этих могил. Естественно, руны воспевали этих людей. Однако, убрав весь бесполезный мусор, Гриму удалось найти полезные вещи. Речь шла о магических предметах сопровождающего типа, или, как теперь это называли адепты, об экипировке души. В древности это было стандартное оборудование. В прошлом его было гораздо больше, чем сейчас. Однако создание экипировки души требовало кровавых жертв тысяч или даже десятков тысяч людей. Если бы древним адептам было позволено делать то, что они хотели, хрупкая человеческая раса бы не смогла противостоять их гневу. Тогда между древними адептами и сознанием мира происходило серьезное столкновение точек зрения. Мировое сознание, наконец, усовершенствовало систему законов и запретило адептам напрямую манипулировать законами этого мира. Это косвенно ослабило древних адептов. Конфликт между древними адептами и мировым сознанием длился десятки тысяч лет, нанося колоссальный ущерб всему миру. Сила древних адептов значительно ослабла. Чтобы избежать дальнейшей реакции со стороны мирового сознания, у самых сильных из адептов не было выбора, кроме как покинуть мир адептов. Они отправились искать новые места, чтобы утвердиться. С тех пор в мире адептов было создано негласное правило. Все великие адепты, вышедшие за пределы четвертого класса, должны были покинуть мир адептов. Уход великих адептов привел к падению или даже исчезновению многих магических систем и предков мира адептов. Экипировка души, несомненно, была одной из таких систем. Экипировка души, которую можно было найти в мире адептов сейчас, почти вся была оставлена с древних времен. Адепты настоящего утратили технику создания и укрепления своей экипировки души. Тем не менее, Гриму повезло найти в записях ключ, намек на укрепление экипировки души. Глава 484. Время пролетело в мгновение ока. 67 лет. Любой обычный человек прожил бы так больше половины своей жизни. Тем не менее, для адептов, которые имели фундаментальную продолжительность жизни до 200 или 300 лет, это было не более четверти жизни, или даже меньше. Те, кто мутировал свое тело, идя по пути мутации родословной, или элементизации тела, имели продолжительность жизни до 400 или 500 лет. Такие вампиры, как Мэри, могли легко прожить тысячи лет. Тот же огненный трон, та же башня адепта. Ученики, живущие внутри, претерпели огромные изменения. Гор, продвинутый ученик огненного трона. У него было бледное и гладкое лицо, высокая и мускулистая фигура, и на нем всегда была серая короткая мантия ученика. Как посторонний, он был рекомендован адептом в башню 20 лет назад. Этот адепт был его единственным родственником в этом мире. К сожалению, ему не удалось вернуться из таинственного приключения. Таким образом, у гора, потерявшего единственного человека, на которого он мог положиться, не было выбора, кроме как вести одинокую жизнь в этой странной, но чужой башне адепта. К счастью для него, владелец башни был мудрым и сострадательным. Хотя он выглядел немного зловеще, он создал отличную и спокойную среду для жизни и обучения учеников. Возможно, это было связано с тем, что его рекомендовал адепт. Гор сумел получить отличную работу библиотекаря. Таким образом, Гор получал ежемесячный доход в 30 магических кристаллов и 10 очков вклада, не рискуя и не отправляясь в черный лес с наемниками. Этого было более чем достаточно, чтобы вести мирную жизнь внутри башни. В огненном троне было примерно 7 или 8 человек в таком же положении, что и он. Большинство из них были учениками, которым некуда было идти. К сожалению, их чересчур спокойная жизнь замедляла скорость, с которой они осваивали новые заклинания. Следовательно, большинство из них застряли на уровне продвинутого ученика, а не было много лет. Было много случаев, когда Гор не мог не задаться вопросом, стоит ли ему оставить такую спокойную жизнь и пойти по стопам боевых учеников. Возможно, ему следует пойти за наемниками вглубь Черного леса и совершенствовать свои боевые приемы под когтями и клыками магических тварей. Ха, последние 10 лет только один псевдоадепт успешно продвинулся до адепта, и этот человек стал 9-м адептом Огненного трона. С другой стороны, было целых 3 псевдоадепта, которые умерли на церемонии продвижения. Гор присутствовал только на 2 похоронах. 3-я семья жила слишком далеко от башни. У Гора были обязанности в башне. Следовательно, он не мог проводить своего спутника лично. Это было основной причиной подавленного настроения Гора последние 6 месяцев. Уровень успеха учеников, продвигающихся к адептам, никогда не был высоким. Хорошо, если один из 4 или 5 продвинется. Огненный трон, с другой стороны, умудрялся поддерживать скорость продвижения одного адепта каждые 10 лет. В настоящее время у Огненного трона было 9 местных адептов и 12 гостивших адептов. Этого количества было достаточно, чтобы затмить более половины башен адептов в центре континента. Многочисленные адепты также посылали учеников в эту башню. Нынешний Огненный трон имел в общей сложности 215 учеников, 17 из которых были псевдоадептами, 78 были продвинутыми учениками, а остальные – начинающими и промежуточными учениками. Поскольку адептов было много, и все они хорошо разбирались в различных областях магии, в Баши создали известные базовые магические курсы. Каждые 2-3 дня проводилась открытая для публики лекция. Все эти мастера были могущественными адептами, достигшими завидных успехов в определенной области. Например, эксперт по рукопашному бою Мэри рассказывал о наступательных приемах. Ведьма Эндер, специализирующаяся на синтезировании ядов, читала лекции о смешивании яда вуду и токсина. Странный адепт Биллис давал уроки по энтомологии. Нежная и красивая Мерил преподавала техники мгновенных заклинаний. Сабрина учила магическим механическим конструкциям. Гору, с другой стороны, очень повезло. Он имел тесный контакт со всеми адептами башни. Однако в последнее время Гора что-то сильно беспокоило. Адепт Ева, которая была ответственна за обучение магической ботанике, внезапно прекратила все свои занятия. Она отменила несколько запланированных публичных лекций и бесследно исчезла. Это заметили студенты, которые брали ее уроки. Гор был одним из них. Адепт Гаргамель тоже пропал. Возможно, мне стоит поинтересоваться ситуацией адепта Евы, когда я столкнусь с ним в следующий раз. Гор думал, старательно организовывая библиотеку. Он понятия не имел, что на 5-м этаже башни в настоящее время происходит что-то, чего никогда раньше не случалось в мире адептов. 5-й этаж башни. Небольшая потайная комната была отведена для временного родильного отделения. Изредка раздавались душераздирающие крики. Гаргамель, такой тощий и хрупкий, что походил на гигантскую мышь, гладил бороду и расхаживал снаружи комнаты, как любой другой человеческий муж. Несколько раз он поднимал ногу с намерением войти, но потом колебался и опускал ее. В родильной палате был спрятан лесной дух Ева, который вынашивал ребенка целых 69 лет. В данный момент женщины-адепты были заняты тем, что входили и выходили из родильного зала. Это были Мэри, Мэрил, Эндер и Сабрина. Тем не менее, хотя они обладали магическими знаниями, которые намного превосходили самых умных смертных ученых, а также жестокостью и дикостью, которые превосходили даже кровавого мясника, никто из них не знал, что делать со странным ребенком внутри Евы. На самом деле, они паниковали больше, чем Ева, которая кричала во все горло. Ребенок внутри Евы вышел за рамки обычной формы жизни. Черты получеловека и полумонстра делали его странной формой жизни, которую было трудно определить по нынешним стандартам. Как помочь ей родить, стало самым важным вопросом, над которым думали медсестры. Однако, что еще страннее, эта крошечная жизнь находилась в стадии дикого роста. Как раз в тот момент, когда он собирался выйти, десятки мясистых нитей вытянулись из его крошечного тела и впились в тело Евы. Ребенок впитывал жизненные силы Евы. Когда Мэри увидела, что жизнь Евы находится под угрозой, она немедленно предложила разрезать Еве живот и вынуть этого непослушного ребенка. Однако это предложение было быстро отвергнуто агонизирующей Евой. Как мать этого странного существа, она чувствовала, что такой поступок вызовет обратную реакцию, которая серьезно повлияет на будущее развитие ребенка. Прерывание или прекращение этого процесса приведет к огромным последствиям. Таким образом, из желания накормить своего ребенка Ева остановила их от вмешательства. Она даже крикнула Гаргамелю и заставила его уйти из родильного отделения. Столкнувшись с такой неловкой ситуацией, когда они не могли помочь, сражаться или винить кого-либо, девушкам оставалось только вынимать бутылки зелий. Они изо всех сил старались сохранить Еве жизнь, однако эффект был минимальным. Заменяющие куклы, ложные зелья жизни, кольцо уменьшения урона. Они использовали все эти магические предметы, но не могли остановить угасание жизненной силы Евы. Гаргамель был убит горем, но он понимал чувства Евы. Вот почему он больше не осмеливался поднимать вопрос о насильственном изъятии ребенка. Он мог лишь бить себя по голове, периодически доставая странные зелья или травы для Евы. Смотреть, как твой любимый медленно умирает, было самой ужасной пыткой во всем мире. Холодно наблюдающий Биллис теперь был элитным адептом. Как кровожадный и жестокий адепт, он был смущен неразумными действиями каждого. Есть ли какая-то ценность в сохранении потомка, который укусит руку своего хозяина? Второго ответа на этот вопрос у него в голове не было. В его глазах все формы жизни в мире были либо мишенями для охоты, либо слугами, которыми нужно командовать. Зачем жертвовать собой ради кого-то другого и использовать собственную жизнь, чтобы обеспечить потомка, с которым он не был знаком? Это превысило пределы его понимания. Адепт Ам и адепт Дизера, присоединившиеся к башне после остальных, могли только стоять и молча ждать результатов. Они не имели права вмешиваться в решения опытных адептов. Ам продвинулся до адепта 50 лет назад. Он был вторым псевдоадептом среди учеников Грима после Мирил, который перешел на уровень адепта. Двое других псевдоадептов под руководством Грима, Тарил и Лена, не принесли хороших результатов. Один умер из-за провала церемонии, а другая вернулась в свой клан, израсходовав 80% своей жизненной силы. После того, как Грим полностью себя изолировал, он не принимал. Адепт Дизера, который неожиданно продвинулся, был учеником адепта Мирил. Если рассматривать это так, адепта Дизера уже можно считать адептом третьего поколения Огненного Трона. Нет, так продолжаться не может. Мирил вычислила скорость, с которой видала жизненная сила Евы. Леди Мэри, вам лучше связаться с учителем Гримом. Может быть, у него есть какое-то представление о том, что делать. Гаргамель, который почти вырывал всю свою тонкую бородку, внезапно поднял голову. В его глазах-бусинах засиял свет надежды. И все же, как только Мэри собралась заговорить, в комнате раздался голос. «Не нужно меня искать, я здесь». Глава 485. Раздался звук, и в углу комнаты появилась странная человеческая фигура из чистого элемента огня. 67 лет было достаточно для того, чтобы Грим довел свой дух до предела в 20 очков. Этого хватило, чтобы завершить элементизацию духа и достичь баланса между телом и разумом. В прошлом Гриму просто нужно было превратиться в пламенного демона, и в этой крошечной комнате стало бы настолько жарко, что было бы трудно даже ступить на пол. Однако теперь, когда элементий огня достиг идеального равновесия, весь огонь и тепло, которые излучались наружу, исчезли. Когда двухметровый человек стоял рядом со всеми, никто не чувствовал изменения температуры. На теле Грима тихо горел огонь. Он не обладал той жестокостью, которых ожидали люди. Это заставило всех присутствующих подозревать, что они видели только иллюзию. Тем не менее, массивная аура энергии была глубока, как бездонное море, и каждый в комнате мог ясно почувствовать это. Нельзя было не задаться вопросом, через что прошел Грим за последние пару десятилетий. После самых трудных 20 лет в начале, Грим заставил себя постоянно находиться в форме пламенного демона, чтобы стимулировать элементы в своем разуме и теле достичь гармонии и равновесия. В прошлом Гриму приходилось полагаться на рунические татуировки, чтобы завершить трансформацию пламенного демона. Однако, прямо сейчас, Грим постоянно поддерживал эту форму. Неважно, ел ли он, спал, медитировал или проводил магические эксперименты, огонь больше не был его способностью. Вместо этого он стал его инстинктом, таким же естественным, как дыхание и речь. Старый Грим был обычным адептом. Человек был человеком, а огонь – огнем. Единственное, что разрешало взаимодействовать друг с другом, это нематериальное сродство к огню. Теперь, большую часть времени, Грим подсознательно считал себя скоплением огня с самосознанием и человеческой внешностью. Самым значительным преимуществом этого изменения было то, что все огненные заклинания, которые он произносил, больше не требовали каких-либо заклинаний или жестов. Они собирались и рассеивались одним взмахом руки. Крупномасштабные огненные заклинания, на которые Гриму нужно было тратить много времени и умственной энергии, почти все стали мгновенными заклинаниями. Вопрос был только в том, готов ли Грим потратить магию, необходимую для заклинания. Следовательно, сейчас его состояние в пламенном теле стало обычным. Если бы не любовь к Мэри, Грим, вероятно, уже давно отказался бы от своей несравнимо слабой человеческой формы. После появления в комнате, Грим говорил мало, вместо этого он направился к Еве. В центре родильного отделения стояла мягкая кровать, на нее лежала Ева, ее бледное лицо было залито потом. Она крепко обхватила обеими руками края кровати и подняла голову, чтобы издавать душераздирающие и ужасные крики. На Грима, похоже, не повлияло это зрелище. Он согнулся над кроватью. С его 20 очками духа, мощной рентгеноскопией элементия чипа, сенсорами дальнего действия и полным спектром чувств, Ева была как открытая книга. Все, абсолютно все, предстало перед глазами Грима. Живот Евы не выпирал, как у обычной беременной женщины, даже во время родов. Вместо крови у нее между ног собралась лужа зеленой вязкой жидкости. Даже несмотря на слой одежды, Грим ясно видел, как дергался живот Евы. Под взглядом Грима плоть на теле Евы стала полупрозрачной, открывая странную форму жизни внутри нее. Когда он рассмотрел внешность ребенка, в его сознании всплыли спарлаки, записанные в истории адептов. У него было гуманоидное тело, глаза, уши, рот, нос и 4 конечности. На спине у него было несколько выступов. Когда Грим заглянул еще глубже, то смог разглядеть смятые крылья стрекозы. Внешний вид ребенка не был таким уж странным, но его плоть и кровь были зелеными, как трава. Они ничем не отличались от растительных волокон природного мира. На поверхности кожи был уникальный для спарлаков растительный мох из паранги. Руки и ноги заканчивались виноградными отростками в форме хлыста. В этот момент крошечная спороподобная форма жизни почувствовала, что вот-вот покинет свою мать. Острые и тонкие лозы вышли из его тела и пронзили Еву. Ребенок в настоящее время дико поглощал жизненную энергию матери. Жизненная энергия не пропала даром. Все это было преобразовано в энергию, необходимую для того, чтобы ребенок перестроил свою телесную структуру. По ощущениям Грима, тело малыша было подобно шумной стройке. Формировались новые мышечные волокна и внутренние органы. Все это было реализовано только путем исчерпания огромного количества энергии матери. Забери все кровавые и зеленые кристаллы, а еще зелье регенерации плоти, Грим наклонил голову и задумался, прежде чем вынуть ядро элементия, светящееся зеленым светом. Он поместил его на живот Евы. Когда зеленое ядро коснулось кожи Евы, Грим почти услышал, как радуется маленькая форма жизни в ее животе. Кровавые кристаллы использовались для пополнения крови, в то время как зеленые кристаллы формировались путем концентрации зеленой энергии растений. С другой стороны, это ядро было второго класса. Более того, крайне редкий атрибут растения. С помощью своего зрения Грим четко определил направление эволюции и сродство этого маленького человечка. Ориентируясь на потребности ребенка, Грим мог восполнять энергию Евы. Жизненная сила Евы медленно начала восстанавливаться. Она, наконец, освободилась от риска. Наконец, после 10 изнурительных часов, раздался тихий крик ребенка. Странная форма жизни, созданная Гаргамелем и Евой, родилась. Это была красивая и очаровательная девочка. Она выглядела как человеческий ребенок от 2 до 3 лет, несмотря на то, что только родилась. У нее было розовое пухлое лицо, здоровая красная кожа, красивые длинные ресницы и голова, полная кудрявых и немного влажных золотых волос. Когда Мерил вытерла зеленую вязкую жидкость с ее тела и передала Еве в объятия, девочка радостно рассмеялась. Она держала в своих крошечных руках ядро второго класса. Все адепты, которые собрались вокруг, возможно, не обладали странной способностью Грима видеть сквозь чужое тело, но они отлично понимали анормальность этой девочки. Тот факт, что эта маленькая новорожденная уже знала, как устроить шоу и сделать себя еще привлекательнее, был достаточно странным. Все притворялись невежественными, несмотря на ясное понимание этого факта. Они улыбнулись и поздравили Гаргамеля и Еву, как будто не заметили аномалий. Адепты оставили свои подарки и начали расходиться. Как только Грим собрался уходить, бесконечно благодарный Гаргамель лично проводил его.